«Хорошо», – задумчиво ответила Малика. Леон был, как бешеная собака, злой, сильный и неконтролирующий свои эмоции. Такое ощущение, что он у них за вышибалу. Все может быть. Что-то еще? Нет. Весь диалог вел медведь, поэтому узнать Леома получше не представилась возможность. Но, возможно, представится в будущем. После сегодняшнего финала мне обещают представить Энди. А может и Леом раскроется побольше. Но главное, что я уже погрузился в наши дела с головой и уже не вынырну. Доведем дела до конца и если останемся живы, то проведем остаток жизни вместе. Я согласна на такой план. Малика пододвинулась ко мне поближе и поцеловала. Она не отпускала меня, пока я не догадался, чего именно сейчас хотела Малика. Я придвинулся к ней ближе, снял с нее одежду и принялся мириться, как и полагается влюбленным. Остаток дня я провел, настраиваясь на бой. Это финал, который позволит мне закрепиться на арене. Меня перестанут считать новичком, поэтому можно будет заводить знакомства среди былых гладиаторов, которые шарахались от нас всех, как от прокаженных. Не знаю, что будет со мной в будущем, но сейчас я должен думать только об одном, о своей победе в финале первоуровневых игр. Я, как и в прошлый раз, был оставлен на главный бой в конце игр. Все гладиаторы-новички уже прошли свой финал и официально перешли на второй уровень. Мой противник, как бы это ни было странным, дроу. И не просто дроу, а еще и некромант. Две мои девушки в столице слились в финальном противнике. Гулан, так зовут моего противника, весьма сильный гладиатор. Конечно, у меня все также есть преимущества по экипировке и заклинаниям, но на арене также важны и мозги, которые выстраивают всю стратегию боя. Я очень хочу, чтобы финал оказался легким, но ведь таких сказок не бывает. Я поцеловал Малику перед боем и отправился на арену навстречу своему триумфу. Виктор. Броня. Чары защиты, броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак, шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении. Сила огня, рукавицы с магией огня, усиливающие атакующие заклинания владельца. Магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг владельца, отражая часть магического урона. Оружие. Меч света, меч, который может использовать свет, создавая мощные атаки. Заклинания. Магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии. Вихрь магии, создает мощный вихрь магической энергии, наносящий урон всем противникам на поле битвы. Печать молнии, призывает молнию, которая поражает всех врагов в радиусе удара. Стена ветра, призывает стену из вихря, создавая временное укрытие и блокируя вражеские атаки. Гулан, дроу, некромант, броня, мантия смерти, усиливает власть над мертвыми существами, защищая от магии света и усиливая силу заклинаний тьмы. Поножи новичка, мертвые лапы, рукавицы, увеличивающие магическое воздействие на мертвых и дающие контроль над их силами. Шлем новичка, оружие, посох мракобога, посох, который усиливает некромантические способности владельца, позволяя призывать души мертвых. Заклинание, воскрешение, призывает из недр загробного мира одного зомби сражаться на ее стороне. Темное воскрешение, призывает мертвое существо для сражений, а также усиливает силу владельца в темных областях. Все начиналось, как и обычно. Я поприветствовал толпу. Гулан сделал то же самое. Они скандировали наши имена, потому что мы оба заслужили сражаться в главном бою финала. Но что началось потом? Гулан очень агрессивный боец. Он сразу же наслал на меня низшего зомби, призванного из расщелин тьмы и более сильный призрак. Обычно это не вызвало бы сильных проблем, но Гулан позаботился о том, чтобы проблемы были. Все дело в его мантии, которая защищает призванные им создания от магии света. И вот незадача, что именно такой магией я и владею. Острые когти зомби сразу же попытались достать до моей плоти, чтобы разорвать ее. Я быстрым ударом отрубил ему руки, но на меня налетел призрак. Он буквально высасывает из меня жизненную энергию. Я слабел, быстро. В это же время безрукий зомби впился в мое плечо зубами. Я оттолкнул ему и ударил по призраку. Моей первой ошибкой была экономия магической энергии. Я использовал магический шар, который требует именно магию света. Но у меня ведь есть еще и печать молнии, которая уже относится к магии природы. Я атаковал призрака молнией и поразил его сразу же. Этот сразу дало мне прилив сил, и я смог расправиться с зомби. Гулан не терял времени и обошел меня с другой стороны. Он дождался, пока его призванные существа закончат играться со мной, и напал из-за спины. Сильным плотным ударом он подсек мою ному, и когда я оказался на одном колене, он ударил меня в лицо своим посохом. Я думал, что таким ударом можно сломать шею, но мне повезло, я отделался сильнейшим звоном в ушах и невозможностью какое-то время вертеть головой. Как только я упал на землю, Гулан сразу же накинулся на меня сверху, чтобы добить. Он снова призвал своего зомби, который упал на меня сверху. Пока я пытался отбиться от зомби, Драубил меня посохом по голове, в большей степени по лицу. Он ходил превратить его в кровавую кашу, и это начало у него получаться, но мне все же удалось скинуть с себя зомби, перевернуться на живот и запустить в некроманта заряд электричества. Гулан отлетел далеко. Я тем временем отрубил зомби голову. Как только я расправился с полумертвым противником, я переключился на еще пока живого. Настало времени моей магии. Я создал стену ветра, с одной стороны, от некроманта и пустил в него вихрь магии. Разумеется, Гулан начал оббегать его с той стороны, которая еще была свободна, и там его встретил я с мечом. Я нападал на Драу свирепо, как в последний раз, но он мастерски отбивал все мои удары. Тогда я в процессе боя запустил магический шар в его ногу. Сильного вреда это ему не нанесло, но толчок был все равно ощутимый, и он упал на одного колена. Тогда я нанес удар сверху. Гулан отбил его. Я быстрым движением левой руки достал нож из ножен, что располагались на бедре. Я снова ударил некроманта мечом сверху, но, когда он отбил удар, я вонзил свой нож в его челюсть. Он вошел через подбородок и наверняка достал до мозга. Гулан упал на песок замертво. Я снова оказался победителем. Толпа ликовала, поздравляя меня с переходом на второй уровень. Но я в этот момент думал только о двух вещах, Малике и встрече с Энди. Арена всегда была моим прикрытием в этом мире, и сколько бы она ни начинала мне нравиться с ее безумными правилами и ощущениями, я все равно нацелен совершенно на другие вещи. Под ареной, где гладиаторы ожидают своего выхода на бой, меня ждал господин. Он был явно доволен моим боем, но мне показалось, что этого недостаточно, чтобы спуститься с трибуны к нам. «Прекрасный бой, Виктор!» – воскликнул господин, пожимая меня за плечи. «Я всегда в тебя верил. Как только ты дисциплинировал свой разум, так и побеждать стал гораздо увереннее. Спасибо, господин. Мы все сегодня молодцы. Да, да, все молодцы!» – прокричал он так, чтобы все остальные первоуровневые бойцы его услышали, но потом снова перешел на обычный тон. «Но не такие, как ты. Мне поступило прекрасное предложение. Ты так понравился некоторым привилегированным особам, что у них на тебя появились планы. Боги, да ты еще обогатишь меня, как никакой другой чемпион моего дома. Я не успел узнать у господина, что за особы и что они от меня хотят, потому что закончил свою речь, господин ушел по своим делам, немного пританцовывая и что-то напевая. Настроение у него было просто превосходное, а цель снова расположить к себе господина была одной из моих главных на ближайшее время. И, кажется, я с ней справился. Глава 28. Последний бой моего гладиаторского начала прошел. Я перешел в более взрослую лигу второго уровня. Первая значимая победа на пути к своей цели. И значимая она не только потому, что я перешел на другой уровень, но и потому, что теперь зеленые откроют передо мной очередную дверь, а именно, познакомит меня с Энди. Интересная персона вообще этот Энди. Кто он, если решает за медведя? Вообще, насколько я понял, иерархия зеленых выглядит так. Леом, которым командует медведь, которым командует Энди. Как минимум со стороны мне пока кажется именно так. Не знаю, насколько я прав, это покажет мое дальнейшее погружение в организацию. Можно много говорить о будущем, о его загадочности и неотвратимости, но сегодня все мы вспоминаем прошлое. Прошедший год был для всех нас новичков настоящим открытием. Каждый из зеленых бойцов надеялся на радушный прием в этом новом для всех нас мире, но получили мы в итоге то, что получили. Мы рабы, и все наши обязанности прописаны в договоре, который никто из нас не помнит. Странно, возможно, но это уже никого не волнует. Господин дал нам пару дней отдыха, чтобы почувствовали вкус триумфа сполна. Разумеется, к вечеру мы планировали нажраться в сопли, но пока сейчас, на обеде, у нас было ностальгическое настроение. А помните, как Кальку против меня поставили? Она тогда только купила новый лук и на мне решила его испытать. Ох и надрала она тогда мне задницу. Буран, как и всегда, был самым громким на общих посиделках. Калька всегда могла удивить, согласился с ним Александр. В его глазах читалась грусть и чувство утраты. Ее мотивация была одной из лучших – доказать проимперскому отцу-наместнику, что он не прав. Может, своей смертью она и доказала это, добавил Бардус. Она прожила недолгую, но яркую жизнь на арене, сказала Малика, что сидела, прислонившись спиной ко мне. А ты продолжаешь такую жизнь жить, Буран захихикал. Помним мы тихоню Драу, что держалась ото всех подальше в самом тихом и темном углу. Зато сейчас как расцвела, а Малика заулыбалась то ли смущение, то ли от радости. Она взглянула в этот момент на меня, и я понял, что она благодарит меня за то, что смогла раскрыться. Я вывел ее из тени и привел в общую компанию. Что ж, надеюсь, вечером мне эта благодарность зачтется еще раз. Раз мы заговорили об остроухих пассиях Виктора, то нельзя не вспомнить о Маленте. Бойкая была бабища, жалко только, что погибла не на арене, а в какой-то подземной дыре. И в этом моя вина. Наконец, я признался в этом не только себе. Если бы ты спас Маленту, а не господина, то неизвестно, где бы мы все сейчас были. Гордон положил свою руку мне на плечо. Это точно. Гнули бы спины на вонючего полония на его пшеничных полях, Буран смачно харкнул в сторону. А так у нас есть возможность отправить к богам всех его бездарных гладиаторов. Прекрасный пример того, как твоя мотивация участия на играх тебя же и уничтожает, задумчиво произнес я. Малика одобрительно посмотрела на меня. Ей радостно, что моя мидгарская голова, наконец, прознала эту простую истину, которую Драу пыталась мне вбить уже давно. Я это и так понимал раньше, просто я был готов отдать жизнь за свою цель. Но сейчас я уже не настолько готов умереть. У меня как будто появилась причина жить дальше. Он, конечно, не нашей партии, но его смерть тоже разочаровала многих из нас, сказал Александр. Клаус выдающимся примером доблести и силы. Его умение сражаться на арене помогли многим из нас. В большей степени, конечно, Виктору, но мы все видели ваши занятия, и мы все учились по ним. Я никогда не забуду то, чему меня научил Клаус, а также не успокоюсь, пока не узнаю, зачем зеленым понадобилась его смерть. Это был самый неожиданный для меня приказ, который я выполнил нехотя. Я уверен, что добьюсь ответа на свой вопрос, но позже, когда бдительность зеленых по отношению ко мне ослабнет. Я тут принес немного выпить, чисто ради памяти ушедших. Буран достал небольшую флягу из-под стола и разлил ее содержимое каждому в кружку. Я посмотрел на эту жидкость и увидел, что она мутно-красная с синими крапинками. Я никогда прежде еще не видел ничего подобного. Я поднес кружку к носу, чтобы понюхать, но тут же убрал ее подальше, потому что вонь была в десятки раз хуже, чем в той канализации, по которой меня тащил Леом. «Что это за дерьмо?» – вскрикнул я, вытирая слезы. «Это брунхульская гарка?» Буран пожал плечами. Обычная гномская выпивка. Пробирает до костей, зато на утро, как новенький. Не то что от здешнего пойла. А мы не присоединимся к нашим павшим товарищам. Бардус осторожно взглянул на жидкость, что плескалась в его кружке. Да ну вас, Буран махнул на нас рукой и выпил содержимое своей кружки. Все остальные задержали дыхание и повторили за ним. На удивление, на вкус это было гораздо приятнее, чем на запас. Гарка так приятно грела внутри, будто это не выпивка вовсе, а лекарство. Пока я наслаждался гаркой, я увидел, как все остальные второуровники посмотрели мне за спину. Оказалось, что там стоит Руша. «Только что пришло», — сказал он и протянул мне письмо. Я взял письмо и дождался, пока Руша уйдет из-за моей спины, чтобы спокойно можно было бы прочитать содержимое письма. В нем оказалось всего пару строчек, которые гласили, что зеленые готовы осуществить мою долгожданную встречу. Я сразу понял, что речь про Энди. Ночью на том же месте, где и всегда. Благо, что сегодня все, в том числе и охранники, будут пьяны, поэтому выйти и войти в Лудус не составит никаких проблем. После захода солнца, когда праздник был в самом разгаре, я, с благословения Малики, отправился на встречу с зелеными. Пока я шел к городу, я испытал неопределенный спектр эмоций. Радость, что, наконец, значительно продвинулся в своем деле. Удивление, что Энди скрывали от меня долгое время, поэтому он либо важная шишка в организации, либо почему-то моя победа в финале усилила доверие ко мне со стороны зеленых. Страх, что нет у них никакого Энди, и я сейчас иду на собственную казнь, потому что стал знать слишком много. Ну и вишенка на торте, сомнение, что я вообще зря все это делаю и мне нужно просто развернуться обратно и уйти в Лудус. В общем, у меня было достаточно времени, чтобы, как это говорится, загнаться и накрутить себя. Возле ларька ключника медведь меня уже ждал. Он заулыбался широко и как-то по-другому, нежели раньше. Может, он рад, что стал частью их организации, или он, как серый волк, улыбается клыками, которые и прокусит мне шею. В любом случае, я уже здесь и отступать некуда. «Виктор!» — воскликнул медведь и даже слегка приобнял меня. «Я рад, что ты пришел. Сегодня для тебя знаменательный день, ведь у тебя появится новая семья, которая сильнее и живее предыдущей». «Это он так пошутить, что ли, хотел, дебил?» Я промолчал. «Идем за мной. Хватит этой бесполезной слежки, теперь ты узнаешь, что и как у нас устроено». Медведь повел меня за собой в ларек ключника. Любопытство оказалось крайне сильным, перебивая все остальные чувства. Мне стало дико интересно, что же нас ждет в этом загадочном ларьке. Я помню, что были предположения, что там либо подземный лаз, который ведет к секретной базе, либо портал, который ведет совершенно в другое место, может быть даже другой мир. Пройдя через дверь ларька, я увидел лаз под землю, но лаз этот был закрыт крышкой, как у обычного люка. Медведь приложил свою руку и люк исчез. «Спускаемся», — сказал медведь и полез по вертикальной лестнице вниз. Я последовал за ним. Лестница была небольшая, метра 3 или 4 всего, поэтому спустились мы быстро. Темный, но прилично ухоженный коридор внизу почти сразу уводил нас за угол. Все-таки подземный секретный объект, защищенный магическим замком. Скучновато, но тоже сойдет. Каково было мое удивление, когда мы повернули за угол и зашли в другую комнату, и там оказалось 3 портала. «Нам в какой?» – спросил я. Медведь достал карманные часы и посмотрел на них. «Откуда?» «Сейчас 11:30 ночи, поэтому нам пока еще в центральный», – ответил медведь и шагнул в центральный портал. Я поспешил за ним. Мы оказались точно в таком же коридоре, как и были до этого. Даже люк был. Правда, он был закрыт. Мы сейчас, в другом мире, медведь не дает мне закончить ни один мой вопрос. Часы из Мидгарда – удивительное решение для нашей безопасности. Нужный портал в определенное время меняется, тем самым создавая путанность в виде пространственного лабиринта. Если хотя бы один раз зайдешь не туда, куда нужно, то считай, что ты пропал. И что, были случаи, когда людей не находили? Были. В какой-то момент они стали случаться так часто, что организация вынуждена была придумать защитный механизм. «Наши кольца. Тебе тоже такое выдадут. Точнее, 2 таких. Одно запасное». Медведь снова прошел в комнату за углом, достал часы, посмотрел на время и шагнул в правый портал. Я пошел сразу за ним. Снова коридор и комната за углом. «Нет, одно с предохранителем, который срабатывает, если ты заходишь не в тот портал, а другой без него, которое нужно носить в повседневности. И как кольцо защищает, перемещает тебя в тот же мир, в котором ты ошибся. А что будет, если ошибешься без этого кольца?» «Ну», — медведь снова посмотрел на часы, — «снова в правый. Мы прошли и снова коридор, и снова комната за углом. Другие порталы ведут в смертельные места, в которых ты и 10 минут не проживешь. Мы ходили из портала в портал весьма долго. Около 10 порталов мы сменили, пока, наконец, за углом оказалась дверь не в комнату, а в еще один коридор. По правую и левую сторону были различные комнаты, в которых сидели существа различных рас. Мне это напомнило обычный офис, где секретарша полрабочего дня проводит под столом у шефа, по венам сотрудников течет халявный кофе и чай, а уборщица общается со всеми так, будто она здесь самый главный босс. Ящеры, гнолы, люди, эльфы, гномы, гоблины и дроу. Здесь были все расы империи, и все занимались какими-то своими делами. Я предполагал, что Зеленое Пламя – большая организация, но, чтобы настолько. Пока мы шли по коридору до нужной комнаты, я насчитал в зоне видимости только 50 дверей, из которых толпами туда-сюда шныряли разумные существа. Когда я вслед за медведем зашел в одну из комнат, то увидел Леома, какого-то эльфа и Маленту рядом с ним, живую и здоровую. Как это вообще возможно? Я помню, как мы сжигали ее тело. Неужели здесь и из праха могут оживить кого угодно? «Привет, Виктор», — Малента неуверенно махнула мне рукой. «Моя физиономия сейчас говорила куда больше, чем мысли в голове». «Что? Как ты? Давай я быстро объясню все, чтобы можно было продолжить. Мы сожгли твое тело. Я лично его поджигал». Я чуть прикрикнул от эмоций, которые неконтролируемо хлынули на меня. Формально, да, но, по существу, нет. Видишь ли, подпольные игры курирует зеленое пламя, поэтому, когда Энди... Кстати, это он, познакомься, Малента указала на эльфа, что стоял рядом с ним. Я ничего не ответил, даже взгляда не перевел с Маленты. Так вот, Энди был тогда на финальном бою и видел, как меня убили. Тогда он забрал мое тело, а вместо него отдал в Лудус его точную копию. Благо, у зеленого пламени достаточно твердого эфира, чтобы вот так можно было заменить тела. Ну и оживили меня так же, как и тебя после боя с Клаусом. А почему ты мне ничего не сообщила? Потому что я запретил, в разговор встрял Энди. Его жесткий тяжелый, как чугун голос звучал очень напряженно. Сестре я своей доверял, потому что давно ее знал, поэтому она так быстро оказалась в рядах. Но я же, ты что, трахался с ней пару месяцев, и что, это должно было заслужить доверие? Не льсти себе, мидгардец, ты должен был пройти все эти проверки, прежде чем оказаться среди нас. Ну вот я здесь, среди вас, и что дальше? Дальше мы будем разговаривать. Энди сел за стол, что стоял в центре комнаты. С его стороны сели также Леом, который все время молчал, и Малента. Медведь сел с своей стороны на стол и указал мне на рядом стоящий стул, чтобы я тоже занял свое место. Я так и сделал. Итак, начнем. Меня, как уже сказала Малента, зовут Энди. Я лидер одного из отрядов сопротивления имперской власти. С лидером другого отряда Леомом ты уже познакомился, насколько я знаю. Да, получил немного его внимания. Леом ехидно улыбнулся. Мы получаем приказы сверху и выполняем их, несмотря ни на что. С тем, кто отдает нам приказы, ты увидишься позже. Какая честь, сиронизировал я. Грозный взгляд Малента заставил меня замолчать. Нам очень важно, чтобы наши соратники были замотивированы в успехе нашего дела. Расскажи о себе. Зачем тебе быть частью зеленого пламени? Я ощутил себя на собеседовании. А когда уже будут эти бесполезные вопросы по типу? Будете ли вы брать ипотеку или сколько у вас детей? Меня зовут Виктор Галич, я родом из Мидгарда. Почти 11 лет назад мою семью убили во времена войны с Империей. Они погибли не от случайного случая. Их убили воины Императора, которые после захвата мира ходили и зачищали повстанцев, которые решили спрятаться и бить из-под тишка. Я был в плену, как и многие защитники, а моя семья была в чудом сохранившемся нашем доме. Ждала меня. Имперские солдаты изнасиловали мою жену, перерезали горло моей дочерям на ее глазах и только потом убили и ее тоже. Откуда ты знаешь эти подробности? Ты же был в плену, уточнил Леом. В моем доме стояла видеокамера. Это такое техническое устройство, которая сохраняет изображение всего, что попадает под ее линзу. Когда я вернулся домой из плена, обнаружил мертвую семью в том положении, в котором их бросили имперские выродки. Я включил камеру и увидел все. По щеке Маленты побежала слеза. Энди это заметил, но не стал придавать этому значения. Так, это было давно. Почему сейчас ты здесь? Я 10 лет пытался организовать мятеж, чтобы восстать против имперской власти, но все эти годы нас пресекали, в основном из-за предательств. Тогда я решил, что оно и к лучшему, ибо одним миром мы бы не смогли противостоять этой расползающейся заразе. Я решил самолично убить императора через арену. Я хотел добраться до 10 уровня и при вручении Рудиария покончить с императором и его тиранией. Как я уже говорил Виктору, это безумный, даже нелепый и невыполнимый план, сказал Медведь. Да, это действительно так. Сколько защиты на императоре даже в бою не накладывают, как при награждении. Его даже вся магия всех 9 миров не возьмет. Не то, что один гладиатор. Я принял это к сведению. Именно поэтому я здесь. Я понял, что сам не справлюсь. А также я понял, что мыслил мелко. Нужно избавиться не только от императора, но и от всей его системы, чтобы мирные жители любых других миров не гибли при таких чудовищных обстоятельствах. В моих глазах тоже начали появляться слезы, но я быстро их смахнул рукой. Энди заметил это. «Почему ты думаешь, что у нас это получится?» Вдруг спросил Леом. «Я не уверен, но я пытаюсь уже почти 11 лет отомстить. Вы – лишь новый этап моей мести. Если получится, хорошо, если нет, то буду искать новые возможности. Если жив останусь, и на что ты готов? Ради мести. Знаете, я думал, что готов на все, что готов, даже на предательство близких мне существ. Но это не так, я готов отдать свою жизнь, но я не готов портить жизни всех, кто меня окружает, ради своей мести. Медведь улыбнулся и похлопал меня по плечу. Энди, Леом и Малика тоже заулыбались. Я сидел с озадаченной физиономией, потому что не понимал, что именно так развеселило всех присутствующих. Ты думал, что твой выигрыш в финале заслужил наше доверие, но не понимал, почему это так. Я отвечу на этот вопрос. Не твои победы на арене заслужили наше доверие, а осознание, что мир не делится только на черное и белое, что есть еще множество оттенков серого, что нельзя жертвовать всем ради своей мести. Это осознание дало тебе немного, как вы, мидгарцы, называете, человечности, сказал медведь. Когда ты только пришел на арену, ты был готов убить кого угодно ради своей мести, продолжил Энди. Ты убил своего наставника, согласился на участие своего друга в наших делах и все ради твоей мести. Вы о Гордоне, это ведь не я его послал со мной в тот город, но ты мог пойти навстречу без него. Ты мог отправить его в город просто переждать, как было бы правильно. Тогда его бы не посчитали виновным в смерти того гнусного орка, но даже не подумал об этом. В этом была проверка. Мы проверяли тебя на наличие в тебе души и совести. Мы ведь ради этого и боремся. И ты завалил оба наши испытания. Но вы все же решили, что во мне проснулась совесть. Мы наблюдали за тобой все время в Лудусе. А точнее, наш человек это делал. Он должен появиться уже с минуты на минуту. Медведь посмотрел на часы. Я услышал, как позади меня открылась дверь и послышался знакомый голос, шоркающий звук походки. «Простите, что задержался, Руша!» – воскликнул я от неожиданности. Глава 29. «Да, проходи, Руша, садись», – Энди указал на стул рядом со мной. «Тебя как раз и ждали. В моей голове сначала все перевернулось, но позже наоборот все сложилось. Теперь понятно, откуда медведь знал обо всех моих делах и разговорах в стенах Лудуса. Руша был той самой крысой? Наверное, нет, непонятно. Лудус для него прикрытие или что? Зачем он в Лудусе, если он занят в зеленом пламени? Наверное, стоит его самого спросить об этом. Я и подумать не мог, что ты в зеленом пламени. Такое ощущение, что в Лудусе все в организации, кроме меня. Никто и не должен думать, что я работаю где-то кроме Лудуса, ответил Руша, усаживаясь со звуком кряхтения на стул. Зачем тебе вообще оставаться в Лудусе? Как это зачем? А где еще я возьму обиженных на империю людей, которые непременно захотят помочь нашему делу? Он улыбнулся так по-хитрому, что мне стало не по себе. Ты хочешь сказать, что ты вербовщик? Не просто вербовщик, сказал Энди, но и тот, кто на короткой ноге с лидером всей организации. А кто он? Кто лидер? Мы этого не знаем. Лишь единицы имеют с ним связь. Энди развел руками. Это принцип ящерицы. Когда схватит хвост, то никто не расскажет о голове. Чего? Я откровенно не понял. Вся иерархия организации раскинута на несколько частей. Где мы связываемся с Рушей, Руша связывается еще с кем-то, а тот кто-то, возможно, связывается еще с кем-то, кого даже Руша не знает, пояснила Малента. Еще одна степень защиты, как с порталами, медведь вставил свое слово в разговор. Давай не будем сильно нагружать твой мозг, который должен запомнить еще кое-какую информацию, сказал Руша. Теперь все приказы ты будешь получать от меня, а не от медведя. Больше не нужно будет сбегать по ночам из Лудуса, чтобы получить очередную встречу. Мы не настолько жестоки, как тебе могло показаться изначально. Приказы могут обсуждаться. Это даже приветствуется. Но если ты меня не убедишь в своей правоте, то ты обязан выполнить его. В глобальные планы посвящать тебя тоже пока никто не будет. А может и вообще не будут. Пока ты просто орудие в наших руках, который также должен доказать, что помимо махания мечом, ты умеешь еще и думать. Пока ты доказал обратное. Что-то слишком много тут у вас нужно доказывать. Без этого никуда. Ты всегда кому-то что-то должен доказать. Награда только за это всегда разная. И какая моя награда? Ты поймешь с нами в первых рядах к светлому будущему. А также, мы поможем тебе с ареной. Твои противники будут разные, в том числе и те, кто сражается нечестно. Мы поможем тебе уравнять шансы. Зачем мне продолжать сражаться на арене, если я могу просто выполнять ваши приказы? Тебя любит толпа. Тебя заметили влиятельные люди и нелюди. Скоро тебя будут привлекать к частным играм. Это может оказать огромную поддержку нашему делу. К тому же, где, как ни на арене, ты отточишь свои навыки боя до совершенства. А я уверен, что эти таланты нам еще пригодятся. А господин, нет, он не в курсе. И не надо быть ему в курсе. Господин родился и вырос в столице. Он коренной житель, поэтому в большей степени он житель системы. Мы же все здесь чужие и нам нет места в этом цивилизованном мире. Хорошо, я согласен, эти условия лучше, чем были мне озвучены медведем раньше. Я на несколько секунд задумался. Раз меня посвящают в некоторые секреты, то, как твое настоящее имя? Медведь, это же прозвище, правильно? И ты говорил, что часы – изобретение нашего мира, но не твоего, но ты человек. Это значит, что ты местный. Медведь улыбнулся. Он молчал некоторое время, о чем-то раздумывая. Хорошая наблюдательность, но для тебя я так и останусь медведем. Он даже для нас медведь, хихикнул Леон. Все, что мы знаем о медведе, это то, что он из очень влиятельной семьи, но из какой именно, мы не знаем. Вы что, с вашим уровнем секретности вы не знаете, кто такой медведь? Я вопрошающе посмотрел на медведя. Какую ты вообще роль в организации играешь? Стратегическую, ответил он. Его приставил к нам сам лидер организации. Он сказал, что медведь играет важную роль в нашей миссии, поэтому к нему стоит прислушиваться и даже принимать его приказы. Мы сами пока не особо понимаем, кто он, но доверяем ему. Он много лет работает, не покладая рук, во имя нашей миссии. Я не нашел, что ответить на такие аргументы. Как по мне, то это полный бред, но кто я такой, чтобы с ними спорить? Я здесь новичок, который должен смириться с правилами, а не изменять их. Как говорится, в чужой монастырь со своими правилами не идут. Результатом этой встречи я считаю выполнение долга перед Малентой. Она жива и здорова, нашла брата, у них все хорошо. Также я значительно продвинулся в своей цели, потому что меня приняли в зеленое пламя. Пока непонятно, как пойдет сотрудничество дальше, но они всячески пытаются показаться мне лучше, чем были изначально. Это больше всего мне кажется подозрительным. Осталось еще много вопросов, но задавать их в открытую я не решился. На мое счастье, я увидел, как Малента вышла из комнаты без своего брата. Я подозвал ее к себе и отвел подальше, чтобы нас наверняка никто не подслушал. Кто бы мог подумать, что все сложится именно так? Да, она улыбалась мне и сверкала своими большими эльфийскими глазами. Ну, мы примерно так все и планировали в самом начале. Пути у нас изменились, но результат оказался желаемым. Я рада, что ты с нами, и рада вообще тебе. Я знаю, что ты сейчас с Малякой и ни в коем случае не осуждаю тебя, но то, что было между нами, уже в прошлом, Малента. Я не хочу разрываться между вами обоими, поэтому мой выбор сделан в пользу Маляки. Я понимаю, и принимаю это. Давай сменим тему, тем более, что у нас есть что обсудить. Например то, что я не понимаю, зачем тебе все это? Заговоры, зеленые, столица. Я думал, что ты хотела найти брата и забрать его домой. И все на этом. Энди показал мне необходимость его миссии, и теперь я разделяю его взгляды. Наш император руководит своей безумной рукой слишком жестоко и необдуманно. До нас дошли слухи, что он хочет захватить еще один мир. Слышишь, Виктор, еще один. Еще один мир подвергнется его жестокости и несправедливости. Мы пытаемся предотвратить это. Ну, это, вроде, благородно. А вернувшись домой, что бы мы делали с Энди? Продолжили бы служить в армии, которая подчиняется наместнику. Этому шестерке императора? Нет уж, хватит это терпеть. Я ничего не ответил, просто потому что не знал, какие вообще можно аргументы привести на такое. Как дела на арене? Ты разве не знаешь? Я думал, что Руша полностью вас осведомляет. Арена – это его дело, и он редко с кем-то им делится, кроме медведя, по всему видимому. Тогда слушай, дела хорошо, все прошли на второй уровень, кроме Кальки. Она погибла в бою со мной. Нас выпустили на арену против двух бойцов, они были очень сильны. Наверное, только благодаря смерти Кальки я смог победить. Это печально, но мы все знали, на что шли, когда подписывали договор с распорядителями игр. Закономерный конец для многих гладиаторов. Почему ты не вернулась на арену? Если ты жива, то тебе также не помешает практика боя. Мне это больше не нужно. Я в отряде Энди, и наши задачи несколько специфичны. Они не всегда требуют сражений. Малента переступила с ноги на ногу, будто чего-то не договаривала. И ты не хотела вернуться? Я думал, тебе нравилась такая жизнь. Когда ты выходишь на арену и точно знаешь, кто ты такая и что должна сделать. Когда в твоих руках чья-то жизнь, и только ты решаешь, как с ней поступить. Не всегда ты решаешь, эльфийка хихикнула. Но в больших случаях. У меня не было еще ни одного боя, когда он закончился бы помилованием. Но все же, ты не хотела вернуться? Хотела, Малента опустила голову, будто в чем-то виновата. Но здесь я свою судьбу не решаю. Я здесь такой же солдат, каким была всю свою жизнь. Любой солдат должен уметь непревзойденно сражаться. Я бы хотел тебя видеть в числе своих соратников. Ни с одним гладиатором я еще не сражался так эффективно, как с тобой. Ты ведь помнишь, что я погибла тогда. Так себе эффективность. Да, но это было случайностью. Меня отвлекли от боя. Если бы этого не произошло, то мы бы тогда победили. И это не на арене, где другие правила боя, а на подпольных играх, где мы сражались с настоящими животными, которые хотели только нашей смерти. Ты бы хотел видеть меня в Лудусе? Да, хотел бы. Я поговорю с Энди и Рушей. Продолжить разговор нам не позволили. Энди появился из ниоткуда и ушел Маленту. Руша и Леон тоже ушли по делам, а медведь выдал мне два кольца, на которых была изображена саламандра и вывел меня обратно на рынок из лавки ключника. Пока я шел обратно в город, я все думал о своей последней миссии, ради которой я и внедрялся к зеленым, Леон. Он практически все время разговора молчал. Лишь изредка он выкидывал рандомные фразы и хихикал со слов других. Скорее всего, он ниже по рангу среди всех остальных. Даже Маляки. Она, как это выразится, приближенная к жопе императора. То бишь близкая к тем, кто выше Леома. И Энди определенно выше его по статусу. Это было видно из его говора, из его движения и мимики. Леом же, как пес, сидел и ждал очередного приказа выбить кому-нибудь зубы. В общем, нечем пока порадовать Маляку. Маляка ждала меня на утро у себя. Она практически ничего не пила и очень мало спала. Для нее мое продвижение у зеленых было так же важно, как и мне. К тому же она за меня переживала. Наверное, даже сильнее, чем я сам за себя. Я рассказал Маляке всю свою встречу с Энди и остальными членами зеленых, умолчав лишь о Маленте. Не знаю почему, но я не захотел об этом говорить, о том, что она жива. Может, я боялся снова посеять раздор между нами, а может, я боялся признаться самому себе, что Малента до сих пор меня привлекает. Ее позиция по зеленым и ситуации в мире мне наиболее близка, когда в то же время Маляка мечтает о тихом маленьком доме на окраине вселенной. Я, наверное, уже никогда не буду готов к такой жизни. Спокойствие нам только снится, а в жизни, такие, как я, требуют вечного движения. Так я обсудил с Малякой свою идею о внедрении других гладиаторов к зеленым. На этот раз, на мое удивление, она была не против. Более того, она активно выступила в поддержку этой идеи. Мои доводы, что мне нужно будет крепкое плечо, на которое я могу опереться внутри организации, что кто-то должен мне прикрывать спину, убедили ее моментально. Получил одобрение свыше, я сразу же приступил к делу. Разумеется, первым на очереди у меня стоял Гордон. После встречи со своим злопыхателем и после его убийства, Гордон восстал, будто Феникс. Этот орк поражал меня с каждым днем все больше и больше, будто он нашел новую цель в жизни. А я ему дам еще одну цель, более благородную и правильную. Помогать мне обманывать, убивать, красть и врать. Нет ничего прекраснее, чем быть честным подлецом. Но прежде, чем я мог бы набирать своих людей к себе в помощь, я должен был получить еще одно одобрение. На этот раз уже от инстанции повыше. Руша был тем самым человеком, который как раз тем и занимался, что набирал новичков с арены. Но я готов был ему предложить кое-что, что прекрасно вписывалось в общие устои организации. Я нашел Рушу, когда тот возвращался с города через ворота на тренировочной арене. Вербовщик свежатинки имел безграничную свободу в перемещении по приказу господина, поэтому ему с легкостью удавалось совмещать работу в сфере развлечения и тайные заговоры по ночам. Руша, позвал я его к себе, чтоб отвести нас обоих подальше от людей. А, Виктор, Руша приковылял ко мне. Ты что-то хотел? Да, я хотел спросить по поводу желающих присоединиться к общему делу волонтерства по государственной программе. Чего-чего? Руша меня определенно не понял. Ну, не шифруйся, мы же стоим очень далеко от тех, кто может услышать. Да и все пьяные до сих пор ходят. Хорошо. Гордон, после случившегося с его семьей и встречи с медведем, выразил желание восстать против императора. Александр неимоверно недоволен властью. Остальные иногда выражают недовольство, поэтому можно их привлечь. Хочешь отнять мой хлеб? Руша улыбнулся. Ладно, шутки шутками, но твое стремление похвально. Но, чтобы внедрить тебя, мы потратили много времени и сил на одного перспективного гладиатора. Зачем нам тратить еще больше ресурсов на тех, кто скорее всего погибнет в ближайшее время на арене? А зачем тратить на них ресурсы? Мы должны проверять каждого, кто хочет с нами сотрудничать. А они будут сотрудничать не с вами, а только со мной. Принцип ящеры, помнишь, им не нужно знать ни тебя, ни медведя, ни Энди с Лиомом, только меня. Также им не нужно приходить в убежище. Хочешь сделать из них болванчиков? На первое время да. Они хотят приложить руку к светлому будущему. Можно им помочь в этом, в ограниченном варианте. А тех, кто останется в живых и проявит себя, можно уже будет привлечь к более широкому сотрудничеству. Руша усмехнулся. Он посмотрел на меня с небольшой опаской. Ты бы мог заставить раздвинуть жопу самому Посейдону при желании, если бы он стоял здесь. Но его нет. Я предлагаю вполне реальные вещи. Руша задумался. Уже более серьезно. Он повернулся и осмотрел всех гладиаторов, что приходили в себя после бурной алкогольной ночи. «Ладно», — ответил он, — «наконец, пока только одного. Давай посмотрим, как это будет работать. Что ты скажешь своему новобранцу? Если одного, то я выберу Гордона. Он уже более-менее в курсе, чем я промышляю. Он мельком видел медведя. Визуально, вряд ли, его запомнил, но он точно помнит, что это был за человек». Поэтому просто ему предложу помощь за, например, ту же помощь с ареной, если что. Получится это организовать, я думаю, что это много проблем нам не составит, но от мелких проблем, а не глобальных, я понял. Руша кивнул в знак одобрения и ушел по своим делам. Я сразу же направился к одиноко стоящему Гордону, который в эту ночь ни капли в рот не принял. Новый Гордон, трезвый Гордон, как отпраздновал свою победу, спросил я, когда подошел к орку. Выспался. Давно так не спал, с момента, как, я понял, я не дал договорить ему фразу, чтобы он не начал снова переживать то, что пережил. У меня для тебя хорошие новости. Я могу дать тебе шанс прикоснуться к чему-то великому. Снова сюрприз, прошлый мне очень понравился, и этот тоже понравится. Твоя кандидатура пришлась по вкусу тем, с кем я собираюсь пойти против императора. Они предлагают тебе условия. Ты помогаешь мне в делах, которые мне прикажут, а взамен они обещают решать твои проблемы по арене. Незначительные, но если против тебя будет выступать жулик или другая какая беда случится, то они помогут. Главное, ты должен понимать, что повстанцам нужны крепкие ребята, поэтому просто так пропихивать тебя по уровням никто не будет. Я понимаю и согласен. Это именно то, что мне сейчас нужно. Великая цель, которая поможет миллионам разумных существ не познать ту боль, которую познали мы с тобой. Боль потери и утраты ломает твою душу, но в то же время кому она и укрепляет ее. Ты – прекрасный тому пример. Да и я, наверное. Кто еще в курсе о нашем соглашении? Кроме Малики больше никого, но и она знает, только потому что она со мной. Но к зеленым она никакого отношения не имеет. Хорошо, как скажешь, босс, Гордон рассмеялся. Но мне понравилось. Будем вместе с тобой, долбаные боги. Гордон посмотрел за мою спину. Я обернулся и увидел, как господин Ируша выходит в обеденную зону. За ними стоял кто-то еще, но я не видел кто. Милостью богов была спасена одна ваша соратница. Кто-то помог Маленте и вернул ее к нам в Лудус. Приветствуйте же ее, отринутую смертью, и не доставайте, пожалуйста, ее вопросами. Это уже сделал я. Господин повернулся и указал на Маленту, которая все это время стала за его спиной. Глава 30. Когда я предлагал Маленте вернуться на арену, я и подумать не мог, что это произойдет так быстро. Но на этот раз я не стал укрываться от Малики и говорить, что я чего-то не знал. Я все знал и все видел. Нет смысла больше лгать. Я уже один раз увидел, до чего это может довести. Больше я подобной ситуации не желаю. Даже тогда, когда Малента появилась в Лудусе, Малика смотрела на меня, как на прокаженного. Мне было страшно или стыдно. Я еще не разобрался, что я чувствую, когда разочаровываю Малику. После официального возвращения эльфийки, та подошла ко мне, поблагодарила за совет вернуться в Лудус и ушла общаться с нашими боевыми товарищами. И когда я остался один, ко мне устремилась Малика. Ее взгляд был схож со взглядом дикого орла, когда тот парирует до своей жертвы. Все-таки я чувствовал страх. Как это понимать? Почему ты мне не сказал, что она жива? Прости, я, слова застревали в горле, а мозг никак не мог придумать нормальный ответ. Я не хотел, чтобы ты переживала. Переживала? Ты серьезно? Мы с Малентой были вместе, а потом у нас с тобой были уже разлады из-за девушки, поэтому, Виктор, ты трахнул ту распорядительницу, а Маленту ты просто увидел. Ты думаешь, это одинаковые вещи? Нет, конечно, но я хотел сначала тебя подготовить, просто не успел это сделать. Ты не понимаешь, я злюсь не потому, что твоя бывшая вернулась, а, хотя да, именно поэтому, но не из-за ваших отношений, а потому что она буквально жива. Зеленое пламя не просто организация повстанцев, это что-то нечто большее. А чем это ты? Я все думала, как им удалось переманить к себе ее брата, Леома, и еще неизвестно сколько гладиаторов. Для таких манипуляций необходимо иметь влияние в родных мирах тех, кто здесь пропадает с арены, чтобы их не отключали от капсулы. Когда я увидела Маленту, я поняла, что зеленые более могущественны, чем мы могли представить. Провернуть подобный трюк с убийством и воскрешением. Ты хочешь сказать, что они не слабее имперской силы? Возможно, Малика заправила волосы за ухо. Это помогало ей думать. Здесь все не так, как кажется. Организация с такими возможностями уже давно бы свергли императора и сели бы править самостоятельно. А что если они и управляют просто руками императора? Каждому злодею нужен свой герой, как и сейчас в лице зеленых. Страшно об этом даже думать. Боги, Виктор, куда мы влезли? Куда бы мы ни влезли, отступать уже нельзя. Я поговорю с Малентой, попытаюсь разузнать побольше. Я на секунду замолчал и после добавил: с твоего одобрения. Малика молча кивнула. Ей не нравится эта затея. Ей вообще все больше и больше не нравится, что мы влезаем в очень темные дела. Да, она бывшая наемная убийца, но она всегда была отрезанной от политических игр и заговоров. Хоть она и сейчас отрезана от них, но мы оба понимаем, что это дело времени. Рано или поздно она в этом погрязнет. Или нет. Если она решит отказаться в это лезть, то она просто уйдет, и больше я ее никогда не увижу. Нам с ней хорошо вместе, но ради друг друга никто из нас не хочет ломать свои жизни. Будь что будет. Я дождался, когда Малента вдоволь со всеми наговорится, и только после того, как она осталась в гордом одиночестве, отвел ее в сторону, чтобы выяснить, что ей известно. Доверяю ли я ей? Разумеется, нет. Я прекрасно понимаю, что ради своего брата она предаст кого угодно. Хотя ее брат та еще высокомерная скотина, она все равно его любит больше всех остальных. Но на тот недолгом собрании я не заметил, что Энди разделяет ее любовь. Малика улыбалась все время с момента, как я к ней подошел. Я очевидно предположил, что она все еще надеется, что наши с ней отношения возобновятся и мы будем вместе. Но я для себя выбор уже сделал, в пользу Малики. А точно ли сделал? Зачем я тогда предложил ей вернуться в Лудус? Я бы мог придумать тысячу отговорок, что я дальновидный стратег, и я хотел просто держать ее поблизости, чтобы в любой момент можно было выведать любую информацию у нее о зеленых. Но это не так. Чем-то она меня все же притягивала, и я не могу сопротивляться этой силе. Малента казалась расслабленной возле меня, будто ей было очень комфортно. Она шла немного пошатываясь, то и дело цепляя меня своим плечом. Ей просто нужны были мои прикосновения. Я хотел поговорить с тобой о зеленых. О зеленых? Я мало что о них знаю. Малента пожала плечами. Ты провела у них довольно длительное время. Что ты там все это время делала? Выполняла мелкие поручения. Разъезжала по городам в столице, передавала различные послания. Потом меня Энди ввел в свою группу, и мы все вместе уже выполняли его поручения. Не хочу вдаваться в подробности, потому что не знаю, могу ли я это тебе говорить. Хорошо, согласился я для вида. А кто такие вообще, эти зеленые? Мне интересна история их становления. А мне не интересно, поэтому я такие вопросы не задавала. Малента остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. Послушай, Виктор, я ничего не знаю про зеленых. Если ты хотел выведать у меня информацию, я задавала в самом начале все эти вопросы, как и ты, но Энди сказал, что я узнаю на них ответы, когда придет время, и я просто доверилась ему. Ты так доверяешь своему брату. Почему? Я не заметил особой любви к тебе от него. Он любит меня, по-своему. Он всю жизнь обо мне заботился, растил, воспитывал. Я его маленькая копия. Да, он немного изменился, пребывая в столице, но он все тот же мой брат. А что он выберет, если на кону будет твоя жизнь или их миссия? Миссию, конечно, и это правильно. Одна жизнь ничего не стоит, когда можно спасти миллиарды. Раньше ты была другой, тебе как будто промыли мозги. Мне открыли истину, Виктор. За то время, что я работала на зеленых, я многое повидала. Я не могу об этом рассказывать, но это полностью меня изменило. Я уверовала и приняла их стремление изменить мир к лучшему. И ты со временем изменишь свое мнение. Не знаю, не уверен. Малента посмотрела на меня глазами, полными надежды. Она буду ждала, что я скажу, что уже уверовал. Начинает походить на какую-то секту, где организаторы полностью меняют личность разумного существа под свои нужды. Это как с костью, которая неправильно срастается. Ее ломают и заново собирают. Так и с душой в секте. Ее ломают и потом заново собирают, превращая в своего болванчика. Малента мне в этот момент напоминала именно такого вот болванчика. Если хочешь задавать вопросы про зеленых, то советую обратиться к Руше. Он точно знает, что можно тебе рассказывать, а что нет. И как я сразу не догадался. А ведь действительно, зачем я вообще пошел к Маленте? Она такой же расходный материал, как и я сам. Кто ей будет что рассказывать? Тем более отправляя в Лудус, где Энди не может ее контролировать. Я послушался совету Маленты и нашел Рушу. Он как раз уходил из Лудуса, когда я его остановил. Мы благополучно вышли за пределы ворот, чтобы нас никто не слышал. Давай только быстро, у меня дела в городе. Я хочу узнать побольше про вашу организацию, историю создания, кто вообще такие, что вообще можете. Руша рассмеялся. С чего ты решил, что я тебе это расскажу? Ты хоть понимаешь, насколько безумны твои вопросы? Я теперь член вашей организации, поэтому я думал, что... Нет, нет, нет, чтобы стать членом, тебе сперва нужно доказать свою преданность, а пока мы с тобой только партнеры на взаимовыгодных условиях. Не путай горячее с зеленым. Никто тебе ничего не расскажет про организацию. В нашем деле самое главное – это секретность, поэтому никто не знает всей информации о зеленом пламени. Даже сам основатель, даже он. Тем более он, тебе вообще не следует задаваться подобными вопросами. Я дам тебе бесплатный, но жизненно необходимый совет, ни у кого не спрашивай того, что спрашивал у меня. Ты знаешь, чего хочет зеленое пламя, этого тебе достаточно. За все остальные вопросы тебя посчитают шпионом и просто уберут, чтобы лишний раз не переживать. Всем плевать на твое любопытство. Либо ты подчиняешься, раз уже согласился нам помогать, либо канешь в небытие. Как это грубовато. Как я уже говорил тебе, когда купил на рынке рабов, этот мир жесток, так что адаптируйся или сдохни. Я посмотрел на Рушу и молча кивнул. Мне больше ничего не хотелось у него спрашивать. Он говорит грубо, дерзко, но по делу. Мне стало даже стыдно за свои вопросы. Я снова облажался перед зелеными своими детскими наивными вопросами. Это то же самое, что в Мидгарде подойти к военному, что служит на секретной базе, и спросите у него коды доступа пуска ядерных ракет. Я снова доказал, какой я дебил и что переговоры не моя сильная сторона. Я даже не знал, стоит ли докладывать Малике о своем фиаско. Она ведь потребует подробности моих разговоров, а я что отвечу, что я прямо спрашивал секретную информацию. Дроу не знает, что такое Испания, но она в полной мере ощутит испанский стыд. Нет, не пойду пока. Несмотря на то, что ответы я так и не получил, я понял, что Малика была права. Это зеленое пламя очень многое не договаривает, и быть просто их солдатиком я не намерен. Я обязан разобраться во всем, что происходит в организации, но позже. Применю сейчас тактику, которую использовал с господином, чтобы завоевать его доверие после его потери. Буду тише воды и ниже травы, выполняя все их поручения без лишних вопросов. Пусть увидит, что я заинтересован в них и в их цели. Мне нужно подняться вверх по иерархии зеленого пламени, чтобы для меня открылись и другие более тайные двери. Только я вспомнил о том, что вернул расположение господина, как он вызвал меня к себе. Не скрою, это было очень неожиданно. Я предполагал, что после завершения игр в этом году, господин про нас на какое-то время забудет. Он сам как-то говорил, что для него смена года не праздник, а многодневное погружение в бумажную работу. Тем не менее, я уже на третьем этаже Лудуса. Атмосфера здесь была весьма рабочая. Господин действительно зарылся в различных документах с головой. На его столе лежали целые стопки бумаг, сложенных неаккуратно друг на друга. Вид самого господина напомнил меня в студенческие годы. Взъерошенные волосы, синяки под глазами, чуть исхудалое лицо и нервно подергивающаяся ручка в руках. Кстати, очень странно видеть в столице ручки, где все отдает такой вот своеобразной античностью. Из всех технологий в Мидгарде, император после войны привез именно ручки. Слепая стыдоба. Виктор, господин поднял голову, когда я зашел в его кабинет. Заходи, присаживайся. Дело у меня к тебе. Я вас слушаю, господин. Помнишь Инну, ну ту суку, которую тебе пришлось оттрахать, чтобы она перестала беситься и вставлять палки в твои колеса на арене. Помню, медленно и осторожно ответил я. Я не буду с ней больше спать, не хочу. Не понравилось, что ли? Господин ухмыльнулся. Понравилось, но у меня есть женщина, и ей в прошлый раз очень не понравился вид скачущей Инны на моем члене. Не понимаю я ваших предрассудков. Мы с женой регулярно посещаем или устраиваем здесь оргии. Разнообразие сексуальных партнеров – вот мерило совершенство любых отношений. Я скривился в лице от недовольства. Господин со своей женой свингеры, что ли? Вот так открытие. Надеюсь, они меняют партнеров одного пола, а не. Даже думать об этом не хочу. Но я тебя позвал не для обсуждения наших утех, продолжил господин. Это Инне ты очень понравился. Не знаю, как гладиатор или как любовник, но понравился. Знаю, что Бибалу и Марвику точно ты понравился, как гладиатор. На твоем финальном бою они говорили, что ощущают себя на четвертом уровне, а не на первом. И все благодаря твоему умею сражаться. Я польщен, неуверенно сказал я. И правильно, что польщен. Эта команда распорядителей игр приглашают тебя на частные игры в день присоединения Аквы через 2 месяца. Там совершенно другие призы, поэтому это хороший шанс. Некоторые влиятельные люди, что сидели на трибуне на твоем финале, тоже заинтересовались тобой. Эта дверь ведет к богатству, и мы обязаны в нее пройти. Ты обязан. Ты должен мне, Виктор, за все, что я с тобой натерпелся. За все, что я с тобой потерял. Но вы со мной не только теряли, но и приобретали. Ты думаешь, твои успехи на подпольных и уровневых боях покрыли убытки того, что меня на целый год лишили частных игр? Ты даже не представляешь, сколько я потерял за это время. В любом случае, я не против, но ты должен знать, господин ненадолго замялся. На такие мероприятия иногда приезжает и сам император. Я знаю твою нелюбовь к нему и что ты мечтаешь засадить ему меч промеж глаз, но я прошу тебя воздержаться. На самом деле, господин, мое желание постепенно угасает. Как это так? Господин был явно озадачен моим откровением. За прошедший год в столице я увидел, что здесь правит не император, а система. Система, часть которой даже не подчиняется императору. Искать виновных здесь то же самое, что и искать иголку в стогу сена. Я бы хотел найти тех солдат, что надругались над моей женой и убили ее и моих детей. С ними лично я бы хотел остаться в одной комнате на пару дней, чтобы они почувствовали весь тот ад, который я им приготовил. А император, я начинаю понимать, что вероятнее всего, он даже не в курсе о подобных развлечениях своего войска. Интересные размышления. Мне нравится. Они уже больше походят на здравый смысл, вместо обиженных детских мечтаний, с которыми ты прибыл в Лудус. Винить императора во всех грехах империи неправильно. У него сотни заместителей, а у этих заместителей еще по сотне таких же. И эта цепочка огромна, как капли воды в океане. Я это понимаю, господин. Это хорошо. Это очень вовремя, Виктор. Видишь ли, я хочу уйти в политику. На это потребуются годы, но тем не менее, я к этому стремлюсь. Я все больше и больше буду устраивать званые ужины, устраивать свои частные игры, тем самым заводя знакомства среди знатных людей империи. Придет время, и сам император окажется у меня в гостях. Почту за честь, помощь вам в достижении такой благородной цели. Я думаю, что вы точно сможете привнести что-то хорошее в жизнь людей. Только в вашем Лудусе к гладиаторам относятся, как к людям. Представляю, что вы можете сделать для простых граждан. Господин приподнял голову. Его выражение лица выражало благодарность, гордость и просто обыкновенную радость. Наше сближение стало еще сильнее. Мне нужно продолжать в том же духе, чтобы в будущем иметь значительные привилегии в Лудусе. Я действительно меняюсь в этом мире. И все, что я сказал про императора господину, сущая правда. Это одновременно и радует меня, и ужасает. Радует, потому что это действительно похоже на здравый смысл. А ужасает, потому что такими темпами я когда-нибудь буду общаться с императором так же тесно и душевно, как и сегодня с господином. Звучит хорошо, примирение сторон. Нет ничего лучше. Но это полностью перевернет мой мир. Хотя он уже наполовину накренился. В моем новом мире оттенков серого становится все больше и больше, и жить, принимая решения, становится все сложнее и сложнее. Я еще помню свою жизнь в Мидгарде, когда все, что меня окружало, имело только черные и белые цвета. А что сейчас? Я возвращаюсь к своей человечности или кую свою новую личность? Я уверен, что когда я смогу ответить на этот вопрос, Я уже полностью забуду свою прошлую жизнь. В этой новой жизни мне открываются новые горизонты успеха, которые могут изменить не только мою жизнь, но и жизнь целой империи. Я пока не понимаю, где зло, а где добро, где мои чувства истины, а где вынуждены. Я как подросток, который вступает во взрослую жизнь, прощупывая каждый шаг, наслаждаясь новыми ощущениями. И я наслажусь ими в полной мере.